Глава 311. Чарующий лотос льда и пламени и существо, летящее сквозь землю. В этом отношении ситуация Цзянчиня стала довольно неудобной, поскольку он не мог ни отступить, ни продвинуться вперед. Если он столкнется лицом к лицу с королем огненных воронов, у него будет 9 из 10 шансов умереть или вообще не останется шанса на выживание. Если он не выйдет и останется на прежнем месте, то не сможет выдержать температуру этого пламени, которая повышалась, словно прибой. Он подумал о короле златозубых крыс. Однако он и сам не был уверен, что крысиный король сможет создать туннель в скале за такой короткий промежуток времени. А огонь уже был настолько близко, что практически опалял ему брови. Призыв крысиного короля также наверняка насторожит короля воронов. Если два существа на пике духовного ранга встретятся в битве, то ситуация станет еще более хаотичной. Нет, крысиный король слишком робок, и он, несомненно, будет потрясен, когда почувствует ауру короля воронов. В результате это сильно отразится и на его боевых способностях. Цзянчень, таким образом, отказался от мысли о призыве крысиного короля. Лотос, другая идея появилась в голове Цзянченя. Вот именно, чарующий лотос льда и пламени. Цзянчень вдруг вспомнил о том, как использовал 6 лотосов в ходе второго испытания, чтобы защитить себя в пещере с духовной жилой небесного огня, не давая силе огня обрушиться на его тело. Однако нынешняя огненная ситуация оказалась, по крайней мере, в 10 раз более пугающей, чем та, что была в пещере. В конце концов, пещера была просто испытательным полигоном, и огонь там находился под контролем. Он не распространялся с такой интенсивностью, как пожар, свирепствующий перед ним в настоящее время. Этот огонь специально был выпущен из-под контроля огненными воронами, и он непрерывно продвигался вперед. Степень разрушительности этого огня была даже больше, чем в 10 раз сильнее. Мысли Цзянчиня помчались вперед, и он сразу же призвал чарующий лотос льда и пламени. Необычайно сильные цветы лотоса закопошились под землей. Теперь, когда юноша прорвался в земную духовную сферу, он в любой момент мог взять под контроль целых 12 лотосов. Половина цветов принадлежала к огненной стихии, другая половина – к ледяной. Он сделал так, чтобы огненные лотосы находились снаружи, а ледяные оставались внутри. Сам же Цзянчень, свернувшись клубком, запрыгнул в их лепестки. 12 цветков принялись зарываться под землю, уходя все глубже и глубже. Вначале он все еще чувствовал жар из внешнего мира даже сквозь землю. Тем не менее, по мере того, как лотос продолжал погружаться, чувство жжения исчезло, а жар стало намного легче переносить. Хаэм, внезапно вспыхнуло сознание короля ворона, как будто он что-то обнаружил. Его дикий взгляд устремился в сторону Цзянчиня. Король внимательно все осмотрел, но так ничего и не нашел. Странно, я только что ощутил некую пульсацию, но почему там никого нет? Король воронов почувствовал что-то странное. Тем не менее, король воронов от природы был очень тщеславен и потому не обратил на это никакого внимания. Он думал, что это было какое-то духовное существо, наподобие броненосца, которое пробурило глубокий ход вниз, чтобы убежать и сберечь свою жизнь. Король воронов был слишком горд собой и, естественно, не стал дальше исследовать это незначительное явление. Кроме того, хотя племя огненного ворона было сильным, их преимущество все же было в воздухе. Огненные вороны не смогут использовать ни одну из своих сильных сторон, как только войдут под землю. Цзянчень был надежно спрятан внутри лепестков и, скрестив ноги, сидел в безопасности в ледяном лотосе, зарывшись под землю. Он понятия не имел, как глубоко находился. Он знал только, что вокруг было довольно темно. Цзянчень предполагал, что он, скорее всего, достиг очень глубокого места под землей, так как больше не ощущал снаружи сильных волн жара. Племя огненного ворона поистине жестокое и дикое. Интересно, сколько кандидатов умрет от огня, будучи сожженными в пределах стали? Из 8000 человек, которые вошли в эту землю, я боюсь, что, по крайней мере, треть или даже половина окажутся сожжены дотла. Цзянчень вздохнул про себя, когда подумал о жестокости этой породы духовных существ. Однако он был не настолько эмоциональным, чтобы скорбеть по поводу павших. Несмотря на то, что он испытывал легкую грусть от того факта, что погибло много людей, путь боевого дао с древних времен был суров и жесток. Это испытание должно было проверить их удачу. Можно было только сказать, что практикам, оказавшимся в радиусе поражения огня, не ее хватало. Огонь будет гореть еще примерно 3 дня и 3 ночи. Я, Конечно же, не спешу выходить, но это цветок облачного пламени. Цзян Чэнь все еще чувствовал небольшое сожаление, когда думал об этом цветке. Вот только король огненных воронов не двигался с места, и поэтому у Цзян Чэня были связаны руки. Хотя у него имелись бесчисленные методы и всевозможные божественные искусства, было почти невозможно украсть цветок облачного пламени из-под носа у короля воронов и его армии. Даже если ему повезет, и он каким-то образом заполучит цветок, одного только огня от каждого из огненных воронов этой армии будет достаточно, чтобы испепелить его на месте. В одиночку ему не удастся одержать победу, если он столкнется с тысячами противников. Это было бы возможно, только если бы он обладал огромной силой и мог убить всех огненных воронов одним ударом. Однако если бы у него действительно имелась такая сила, то он не обязательно бы заинтересовался цветком облачного пламени. Цзян Чэнь задумался на мгновение и почувствовал, что у него нет никаких мыслей относительно того, как разрешить эту ситуацию. Так что он решил отбросить все мысли об этом на задворки своего разума и решительно уселся медитировать со скрещенными ногами. Воздух под землей был разрежен, но с уровнем подготовки Цзян Чэня, который находился в земной духовной сфере, у него не было постоянной потребности в свежем воздухе, как у обычных людей. Глава 312. Чарующий лотос льда и пламени и существо, летящее сквозь землю. Практику в земной духовной сфере не приходилось беспокоиться о разреженности воздуха, даже если бы он оставался под землей в течение 10 дней или даже половины месяца. В конце концов, он мог дышать в своем духовном океане. Именно так практикам с высоким уровнем самосовершенствования удавалось медитировать много месяцев подряд. Они могли превратить внешнее дыхание во внутреннее, медитируя, и тем самым устранить потребность в настоящем воздухе. Цзян Чэнь осторожно собрал и расположил вокруг себя 12 лотосов так, чтобы те могли защитить его, если что-нибудь произойдет. «Я не думал, что окажусь окружен опасностями в этом испытании удачи. Это означает, что мне по-крупному везет или что мне недостает удачи». Цзян Чэнь чувствовал, что не может прийти к единому выводу, когда дело касалось везения и удачи. Он мог только сказать, что удача и бедствие шли рука об руку. Когда появился цветок облачного пламени, многие практики почувствовали, что это была огромная удача. Первая мысль Цзян Чэня тоже была такой, однако появление огненных воронов и их действия превратили это случайное происшествие в катастрофу. Поэтому понимание Цзян Чэнем удачи и везения понемногу углубилось. Как я и думал, то, что казалось удачей, фактически скрывало катастрофу, но при этом за любой тучей всегда скрывается солнце. В настоящее время я вынужден бежать, спасая свою жизнь, но, кто знает, когда эта ситуация изменится к лучшему. Когда мысли Цзян Чэня пошли этим путем, его настроение сразу улучшилось. Во всяком случае, сейчас во внешнем мире бушевал огненный океан, поэтому он решил ни на что не обращать внимания, отбросить все безрассудные мысли в сторону и подсчитать свою прибыль и убытки за последние несколько дней. В целом, успехи Цзян Чэня с того времени, как он ступил на унаследованную с древних времен территорию, были огромны. Он натренировал силу своего сердца на пути возрождения и прошел самое сложное испытание умственной силы. В пещерах небесного огня и льда Цзян Чэнь использовал чарующий лотос льда и пламени, чтобы поглотить их беспредельную духовную силу. Он стал величайшим победителем в третьем испытании и очистил всю золотую магнитную гору. Хотя пока она казалась не такой уж полезной, эта гора, без сомнения, была огромным сокровищем, а преимущества от ее использования станут еще более очевидными, когда он вырастет в силе. Можно сказать, что в долгосрочной перспективе выгоды от магнитной золотой горы будут не меньше, чем от его лотоса. В четвертом испытании Цзян Чэнь прорвал оковы боевого дао в практическом бою и вошел в земную духовную сферу. Естественно, это тоже можно было считать значительным выигрышем. И теперь, в пятом испытании удачи, он собрал сок божественного древа сновидений, добавив его в длинный список полученных преимуществ. Поэтому Цзян Чэнь не терял надежды, хотя сейчас он и оказался в ловушке под землей. Он так легко не откажется от своей цели, если только король огненных воронов не поглотит цветок облачного пламени. Закончив с этим, Цзян Чэнь погрузился в состояние медитации. Все время с тех пор, как он прорвался в земную духовную сферу, юноше не хватало времени, чтобы заняться медитацией. Различные методы боевых искусств, которыми он владел, еще не успели объединиться с его новым уровнем духовного развития. Цзян Чэнь воспользовался этими тремя днями, чтобы старательно объединить их между собой. Под землей не существовало понятия о течении времени. Три дня прошли тихо и незаметно. Когда Цзян Чэнь вышел из медитации, он снова многое приобрел. Интересно, погас ли во внешнем мире этот всепоглощающий огонь? Хотя Цзян Чэнь в течение этих трех дней пребывал в медитативном состоянии, бесконечная темнота все же немного душила его. «Мне нужно выйти и посмотреть. Если король огненных воронов все еще не сдвинулся с места, то у меня нет никакой надежды захватить цветок облачного пламени, и я должен прекратить тратить здесь свое время». Цзян Чэнь остановился на этой мысли и начал прокладывать путь под землей в соответствующем направлении. Он продолжал бурить скалы при помощи лотоса. Однако внезапно он ощутил, как скалы вокруг него задрожали от грохота. Тот факт, что такая сильная вибрация происходила в глубинах камня, в немалой степени удивил Цзян Чэня. Его первая мысль заключалась в том, что вот-вот на поверхность вырвется подземная лава. Однако он быстро понял, что эта рябь шла не из-под земли, а от окружающих его скал. Хотя колебания были довольно сильными, они находились на некотором расстоянии от него, и, несмотря на то, что Цзян Чэнь почувствовал силу этого движения, он не мог обнаружить никакой непосредственной опасности. «Возможно ли, что мимо меня проходит сильное подземное существо?» – предположил Цзян Чэнь. Он внимательно изучил ситуацию и окончательно поверил в это предположение. «Верно, вибрации настолько частые, что мимо должно проходить огромное существо, при этом с немалой скоростью. Оно может двигаться с такой высокой скоростью через скалы, это даже немного быстрее скорости бурения крысиного короля. Кроме того, этот импульс подобен ожесточенному дракону, переплывающему через реку. Его аура и присутствие совершенно отличаются от осторожного стиля крысиного короля. Что же это за сильное подземное существо такое?» Недоумение тяжким грузом легло на сердце Цзян Чэня. Он почувствовал, что ему все это трудно понять. Это место было территорией короля воронов, и тут, если мыслить логически, не должно быть другой сильной формы жизни. Однако толчки подобной мощи явно исходили от сильного существа, и Цзян Чэнь был уверен, что это существо, способное буквально лететь сквозь землю, определенно не было королем воронов. Одного короля воронов уже было достаточно, чтобы заставить Цзян Чэня испытывать головную боль. А если добавить к нему еще одно существо, двигающееся под землей так же быстро, словно на ее поверхности, то, даже обладая методами Цзян Чэня и бесчисленными козырями, у него начались бы неприятности. Цзян Чэнь немедленно остановил движение лотоса и скрыл все признаки своего присутствия, чтобы не побеспокоить это существо. Глава 311. Резня между двумя королями. Хорошо, что это чрезвычайно сильное существо не обращало внимания ни на что вокруг и не обнаружило, что в соседних скалах прячется человек. По мере того, как отдалялось существо, раздававшийся внутри скалы грохот все больше и больше отдалялся, пока не затих вовсе. Цзян Чэнь легонько вздохнул. Духовные существа долины разрушения действительно сильны. Хотя многие случайные встречи ожидают мерзких практиков в этой долине, опасность тоже стоит за каждым углом. Наконец он понял, почему в этом испытании никто не будет отсеян. Зачем отсеивать людей? Сколько из них вернутся живыми? Какой смысл исключать кого-либо с таким высоким уровнем смертности? Цзян Чэнь почти начинал задаваться вопросом, выживут ли даже 3000 из тех 8, что вошли в долину. Четыре секты заявили, что хотят выбрать 3000 человек, чтобы те вошли в их состав, но Цзян Чэнь считал, что после этого испытания не останется даже 3000 человек. Но, конечно же, это была пессимистическая оценка. Мне не о чем беспокоиться. У каждого своя судьба, и каждый из нас идет по собственному пути. Я, Цзян Чэнь, должен сосредоточиться на своей личной дороге. Придя к этому выводу, Цзян Чэнь больше не думал об этом. Однако после такого огромного переполоха Цзян Чэнь стал еще более осторожным. Не похоже, что мир под землей был намного безопаснее. Тот, кто стоял за этим беспорядком, по силе нисколько не уступал королю огненных воронов. Такое существо могло представлять очень большую угрозу для его жизни, поэтому Цзян Чэнь был так осторожен. Цветок лотоса выглянул из отвесной стены в неприметном углу утеса, в то время как Цзян Чэнь оставался скрытым в трещине на стене. Его волосы встали дыбом, когда он посмотрел вниз с помощью глаза бога. Все вокруг было обуглено, в воздухе летал один лишь пепел, словно после конца света. Не осталось ни малейшего намека на зелень или жизнь, которые могли бы порадовать глаз. Как будто небеса покинули эту область, превратив ее в бесплодную пустошь вселенной. Цзян Чэнь снова посмотрел на горный хребет, где рос цветок облачного пламени. Там царило полное разрушение, и цветка больше не существовало. Самое страшное заключалось в том, что на покрытом рябью горном хребте виднелось бесчисленное множество пересекающихся борозд и глубоких впадин. Он выглядел так, будто по нему прогулялась мощная сила, поскольку впадины были глубиной в несколько метров. Цзян Чэнь был ошеломлен картиной этого разрушения. Чтобы создать такие глубокие и длинные впадины на горном хребте, нужно было приложить огромное количество силы. Цзян Чэнь знал, что никогда бы не смог сделать подобное. На каменных стенах было не просто сформировать впадины, а такие упорядоченные, глубокие и длинные выемки создать было еще труднее. Не было похоже на то, что их сделали специально, они казались естественными следами, оставленными проходившим мимо сильным существом. «Вот только что здесь произошло», – пробормотал себе под нос Цзян Чэнь, безмолвно глядя на окружавшие его разрушения. Осматривая все с помощью глаза Бога, он мог точно сказать, что в окрестностях не осталось жизни. Как будто такой сильной формы жизни, как огненные вороны, никогда и не существовало. Или, возможно, эти сильные существа исчезли с приходом сцены опустошения. Невозможно. Цзян Чэнь не мог поверить своим глазам. Если бы какая-то сила могла заставить всех огненных воронов исчезнуть за секунду, это было бы попросту слишком страшно. Цзян Чэнь вышел из трещины в стене, и, когда он встал на потрескавшуюся, выжженную землю, у него внезапно появилось ощущение, что он был единственным, кто остался под этими небесами. В земле под его ногами чувствовалось еще немного тепла, и это напоминало Цзян Чэню, что все здесь случилось не так давно. Обугленная почва была повсюду, куда бы он ни пошел. Обширные леса исчезли, а некогда возвышающиеся деревья обратились в пепел. Все, что поблизости напоминало о жизни, это бесчисленное количество скелетов. Он мог судить по их формам, были ли они людьми или духовными существами. Осматривая эту сцену полного разрушения, Цзян Чэнь мог только вздохнуть. Он увидел по меньшей мере сотню скелетов на своем пути. И это была только та область, по которой он проходил. Учитывая, что радиус пожара составлял 100 ли, число погибших наверняка превышало 3000. Время летело быстро. На своем пути Цзян Чэнь не встретил никаких преследователей или опасности. Казалось, что все живое в этом радиусе сгорело дотла, и вся жизнь была похоронена в бушующем пламени. Цветок облачного пламени исчез, огненные вороны тоже пропали. Что же здесь произошло? Разум Цзян Чэнь был полон вопросов. Тем не менее он был человеком с широким кругозором, и, несмотря на то, что ему не удалось заполучить цветок облачного пламени, юноша не испытывал особого сожаления. Все прибыли и убытки зависели от везения и удачи. Хотя он и не получил цветок, теперь это казалось не таким уж плохим. Когда он посмотрел на эту сцену скорби и жутких страданий, на скелеты, разбросанные по всей земле, то обрадовался уже тому, что, по крайней мере, остался жив. Имея возможность ходить по этому миру после всех этих разрушений, он испытывал своего рода счастье, которое было чем-то, что лежащие на земле скелеты не могли больше ощутить. Счастье жизни. Что касается цветка облачного пламени, так как тому не было суждено достаться ему, Цзян Чэнь, естественно, больше не думал о нем. И пусть эта вещь была бы весьма приятной, она все же была не так хороша, как счастье оставаться живым. Пройдя еще немного вперед, Цзян Чэнь вдруг принюхался. Он до предела напряг все свои чувства, и внезапно уловил слабый запах крови, витавший в раскаленном воздухе. И хотя этот запах был очень слабым и, казалось, далеким, Цзян Чэнь был уверен, что это точно была кровь. Практики были очень чувствительны к подобным вещам. Запах крови в воздухе. Здесь идет битва. Эта мысль промелькнула в голове Цзян Чэня, затем он быстро последовал за этим запахом. Огонь в течение 3 дней и ночей бушевал в радиусе 100 ли, так что, следуя логике, после этого не должно было остаться ничего живого. А без живых существ, кто мог тут сражаться? Это огненные вороны, или сюда снова пришли люди? Он хорошенько обдумал ситуацию и почувствовал, что это было не совсем правильно. Те немногие, которым посчастливилось остаться в живых, будут пытаться покинуть этот разрушенный район. Разве они посмели бы вернуться сюда? Хм, что это? Цзян Чэнь почувствовал, что запах крови становится все тяжелее и тяжелее. Его глаз Бога внезапно дрогнул, Когда он увидел пятна крови на дороге перед собой, Цзян Чэнь последовал за ними вперед, а затем внезапно остановился. На равнине перед ним было разбросано множество трупов огненных воронов. Каждый огненный ворон был размером с человека, но сейчас все они находились в необычайно ужасном состоянии. Они выглядели так, будто их ударило какой-то огромной силой, и все они превратились в кровавое месиво. Некоторые даже были сплющены, словно мясные блины. Если бы не их уникальные красные перья и острые клювы, Цзян Чэнь, вероятно, даже бы не признал, что эти трупы были теми гордыми огненными воронами, которых он видел несколько дней назад. Огненные вороны, надо же! Сердце Цзян Чэня ожесточилось, когда в его голове всплыли воспоминания последних трех дней. Насколько высокомерными и самоуверенными были тогда эти вороны, еще три дня назад все они были смелыми и решительными, считая, что у них здесь нет равных. Они по сути являлись верховными правителями этой области под руководством короля огненных воронов. Однако теперь их трупы оказались беспорядочно разбросаны по всей земле, и, судя по всему, на тропе находилось, по крайней мере, 300-500 тел. Какая пугающая сила смогла убить почти 500 огненных воронов? Когда он смотрел на эту сцену, струйки холода проникали в сердце Цзян Чэня, однако это не остановило его от продвижения вперед. Чем более странные вещи происходили, тем больше он хотел исследовать этот вопрос. Кар, кар, кар, кар. Оглушительное карканье внезапно прервало поток мыслей Цзян Чэня. Этот звук был ему прекрасно знаком, его издавали огненные вороны. В данный момент это карканье казалось крайне встревоженным и даже наполненным паникой. Кроме того, судя по количеству звуков, казалось, что одновременно кричала огромная стая воронов. Что происходит? Цзян Чэнь мог сказать по этим звукам, что все огненные вороны мчатся в одном направлении, не заботясь ни о чем другом. Они, казалось, очень спешили. «Я пойду посмотрю». Цзян Чэнь решительно двинулся в этом направлении. Примерно в 30 метрах от его нынешнего местоположения бесчисленное количество огненных воронов с тревогой кружило над разрушенным и пустынным участком земли. Здесь также присутствовал король огненных воронов, которого Цзян Чэнь видел в прошлый раз. Другое дело, что он был покрыт ранами, многие из которых продолжали кровоточить. Его гордые, пламенные красные перья тоже были искалечены, и он выглядел довольно потрепанным. Однако, несмотря на то, что он утратил свой величественный облик, король огненных воронов по-прежнему оставался все так же свиреп. Его перья были встопорщены, а его злобный взгляд был надежно прикован к земле, жестокий и безжалостный. На земле лежало огромное духовное существо почти 100 метров длиной. Оно, тяжело дыша, скорчилось на земле. Оно сильно фыркало, отчего от него во все стороны разлеталась пыль. Зверь был огромным, только его талия была толщиной 4 или 5 обхватов. Он был покрыт красными чешуйками, и каждая из них мерцала холодным, зловещим светом. «Глупая птица, ну украл я один из твоих цветков облачного пламени, есть ли необходимость сражаться до самой смерти?» Задыхаясь, пробормотало огромное существо. Король огненных воронов был возмущен. «Идиотская ошибка природы, разве ты не знаешь, что этот цветок облачного пламени – моя единственная надежда на прорыв в святой ранг? Кража цветка разрушила мою единственную надежду на продвижение. Я убью тебя, после чего проглочу твою плоть и кровь. Пф, ты-то, да половина твоих детей и потомков уже мертва, а у тебя самого осталась только половина жизни, и ты все еще хочешь меня убить?» Когда существо на пике духовного ранга осмеливалось говорить так дерзко, «Убить меня, существо святого ранга», тон огромного существа был наполнен презрением. Король воронов ухмыльнулся. «Святой ранг, верно, ты святого ранга, но не думай, что я не вижу, что твоя жизнь подходит к концу и твое совершенствование вот-вот рассеется. Вот почему ты отбросил всякую осторожность и решил захватить мой цветок облачного пламени, пытаясь замедлить падение своего совершенствования. Жаль, что твоя сила и благородная родословная по-прежнему не соответствуют возрасту. Ты старый, настолько старый, что даже не можешь справиться с существом, находящимся на пике духовного ранга. Так что сегодняшний день станет днем твоей смерти». Голос короля огненных воронов был полон ненависти и жажды убийства. Глава 312.1. Отчаянная битва. Каждый со своими планами. Это огромное существо было духовным существом святого ранга. Цзян Чэнь спрятался, наблюдая за ними издалека. Он не мог еще раз не взглянуть на это громадное существо, когда услышал слова короля огненных воронов. В голове сразу же всплыло название, Красночешуйчатый огненный ящер. Как у ответвления древнего племени драконов, в их родословной действительно присутствовало немного драконьей крови. Хотя спустя поколения от этой родословной мало что осталось, красночешуйчатый огненный ящер все еще обладал многими характеристиками племени драконов. Чешуйки на его теле, например, были сформированы в форме, уникальной для драконьего рода. Его конечности, хотя и немного отличались от когтей драконьего племени и обладали гораздо меньшей атакующей силой, по-прежнему были довольно сильно похожи по форме на драконьи. Независимо от того, насколько их родословная была разбавлена, они все еще оставались потомками драконов. Таким образом, красночешуйчатый огненный ящер обладал бросающий вызов небесам силой, а также невероятным потенциалом. Будучи в святом ранге, он был равен по силе любому из древних монстров в сфере истока, которые наблюдали за великим отбором. Святой ранг звучал довольно впечатляюще, но, рассматривая линию дракона, уровень этого красночешуйчатого огненного ящера был на самом деле довольно низким. Тот факт, что этот огненный ящер должен был умереть в святом ранге, указывал на то, что в его теле присутствовало лишь незначительное количество линий крови дракона. В противном случае, с мощью драконьего рода, он не должен был останавливаться только на ранге святого. Когда духовное существо достигало духовного ранга, оно было способно прожить не менее 10 тысяч лет. В конце концов, духовные существа наслаждались большей продолжительностью жизни, чем люди. Если человеческий практик сферы истока не столкнется с бедствием, он обычно мог прожить от 3 до 5 тысяч лет. Более удачливые жили в течение 7-8 тысяч лет. Ходили даже слухи о тех, кто жил уже более 10 тысяч лет. В отличие от них, при нормальных обстоятельствах духовные существа будут жить еще дольше. Независимо от того, было ли это духовное существо или человеческий практик, когда приближался конец их жизни, их культивирование неизбежно начинало постепенно рассеиваться. Они возвращались назад к смертному существованию, после чего увядали и умирали от естественных причин. Исходя из слов короля воронов, солнце жизни огненного ящера приближалось к закату. Его жизнь подходила к концу. Очевидно, он явно не желал принимать тот факт, что его совершенствование постепенно начнет рассеиваться. Даже если это был старый монстр, который жил в течение десятков тысяч лет, он все равно не мог спокойно встретиться со своей смертью. Пока свет в его глазах полностью не погаснет, он будет продолжать бороться за жизнь. Цзян Чэнь внезапно вспомнил, как почувствовал сильную дрожь в земле, когда путешествовал в глубине скал. Теперь, вспомнив об этом, он понял, что это, должно быть, было из-за движения красночешуйчатого огненного ящера. Вероятно, он нацелился на цветок облачного пламени. Красночешуйчатого огненного ящера, должно быть, преследовали все это время, потому что он украл цветок. Похоже, мертвые огненные вороны по пути были убиты огненным ящером. Цветок облачного пламени был небесным сокровищем, и, если бы огненный ящер проглотил его, тот действительно подпитывал бы его до определенной точки и уменьшал бы скорость, с которой рассеивалось его взращивание, замедляя приход смерти. Тем не менее для короля воронов цветок облачного пламени был его жизнью, ключевым моментом в том, сможет ли он развиться до святого ранга. Естественно, он пришел в ярость после того, как цветок был украден, настолько, что готов был пожертвовать целой армией огненных воронов в погоне за вором. Они непрерывно сражались на протяжении всего пути, и им, наконец, удалось остановить красночешуйчатого огненного ящера. В конце битвы обе стороны оказались тяжело ранены, но они так и не смогли убить друг друга в первом раунде битвы. Как бы ни был силен король воронов и как бы ни были многочисленны его потомки, в конце концов, он все еще находился на пике духовного ранга. Его преимущество заключалось в численности его армии и собственной ловкости. Эффективность пика духовного ранга в значительной степени уступала, когда сталкивалась с существом духовного ранга. Таким образом, он не мог покончить с огненным ящером одним ударом. Хотя огненный ящер был существом святого ранга, свеча его жизни почти догорела, и он только силой воли удерживал себя на плаву. Было весьма вероятно, что половина его культивации уже потеряна. Огненным воронам удалось загнать его в угол лишь потому, что нынешний уровень его боевого развития составлял всего 20, а может быть, 30% от пика. В противном случае, С обычным уровнем совершенствования огненного ящера, уничтожение всех огненных воронов стало бы вопросом нескольких минут. С существом святого ранга действительно шутки плохи. Даже на последнем издыхании это существо все еще достаточно сильное, чтобы убить половину огненных воронов. Как бы ни был свиреп король воронов, у него все еще нет большого преимущества. Цзян Чэнь мог сказать, что, хотя явно измученный огненный ящер тяжело дышал, король воронов чувствовал себя не намного лучше. По крайней мере, тот не был полностью уверен в возможности убить красночешуйчатого огненного ящера. В противном случае, будучи в ярости, почему король воронов тратит столько времени на пустую болтовню? Он просто приказал бы своим детям и потомкам напасть на огненного ящера. Лежащий на земле огненный ящер издал низкий рев и произнес примирительным тоном: «Вонючие перья, я уже проглотил цветок облачного пламени. Если вы продолжите принуждать меня к битве, это только приведет к еще большим потерям с обеих сторон. Как насчет такого? Мы остановимся, вы позволите мне очистить этот цветок, чтобы я смог восстановить часть своего совершенствования. Если у меня будет шанс выжить, я даю слово, что в будущем непременно отплачу вам в 10 раз более ценным подарком». Глава 312.2. Отчаянная битва, каждый со своими планами. Выживание было важнее, чем гордость. Если бы подобное произошло в прежние времена, огненный ящер никогда бы не заговорил таким скромным тоном с существом, находящимся всего лишь на пике духовного ранга. Но сейчас он не мог позволить себе терять время. Каждая потраченная впустую минута означала, что у его жизни осталось меньше времени. Чтобы выжить, огненный ящер не возражал склонить голову и попытаться заключить сделку с королем воронов. Однако король воронов не был согласен с таким исходом, поскольку он ухмыльнулся. «Остановиться? У тебя уже маразм или ты считаешь меня цыпленком? Где мне искать тебя после того, как я тебя отпущу? Кроме того, даже если ты очистишь цветок, ты просто замедлишь наступление смерти. Ты думаешь, что сможешь бросить вызов небесам? Все еще цепляешься за надежду продлить свою жизнь и вернуться на пик своей силы? Хорош мечтать. Даже если ты сможешь продлить свою жизнь и вернуться к своему пику, как ты отплатишь мне? Скорее всего, первым же делом ты убьешь меня в отместку». Огненный ящер поспешил сказать: «Я могу поклясться на небесах, что я никогда не буду мстить тебе. Забудь об этом», — прокаркал король воронов. «Я не отпущу тебя, даже если ты проговоришь дыру в небесах. Ты рано или поздно умрешь, так почему бы не умереть сейчас и не дать мне кусок свежего мяса? Хотя твое тело старо, а жизнь покидает тебя, вопросы родословной никогда не станут меньше. Твое наследие всегда будет при тебе. Если я съем тебя, прорыв в святой ранг станет легким делом даже без цветка облачного пламени. Ха-ха-ха, глупая ящерица, ты сам сказал, что скоро умрешь, поэтому тебе следовало оставаться в своей пещере, чтобы дождаться смерти. Но ты пришел сюда, на мою территорию. Это случайное явление, которое небеса даровали мне, чтобы дать возможность прорваться в святой ранг». Король воронов был вне себя от гордости, и в его ожесточенных глазах вспыхнуло волнение. Оказалось, что целью короля воронов было не столько вернуть цветок, сколько поглотить огненного ящера. Родословное существо святого ранга было чрезвычайно благородно. Естественно, король воронов прекрасно это осознавал. При помощи цветка облачного пламени у него был только 50-процентный шанс прорваться, однако, если он сможет поглотить родословную существа святого ранга, его шансы возрастут до 90%, не говоря уже о том, что он получит доступ к наследственной памяти, записанной в родословной существа в ранге святого. Это стало бы дополнительным бонусом для короля воронов. Поэтому, даже без цветка облачного пламени, король воронов никогда бы не отпустил огненного ящера. Из ярких медных глаз огненного ящера вырвался яростный свет, когда он начал безумно смеяться. «Съешь мою плоть и кровь, ты изворотливый птенец. Какой у тебя высокомерный тон!» Существо на пике духовного ранга посмело бросить корыстный взгляд на родословную потомков дракона. «Ха-ха-ха, потомок драконов! Именно поэтому этот король должен поглотить тебя и извлечь наследие воспоминания из твоей родословной!» Тон короля огненных воронов стал безумно высокомерным. Король воронов внезапно откинул голову назад и громко каркнул. Окружающие его огненные вороны внезапно, словно выпущенные из лука стрелы, со всех сторон кинулись к огненному ящеру. Похоже, что король воронов ожесточил свое сердце, решив использовать численное превосходство, чтобы до смерти истощить силы этого огненного ящера. Огненный ящер был уже на пределе своих возможностей. От его совершенствования осталось совсем немного. Тем не менее он все еще оставался существом святого ранга. Король воронов знал, что его противник мог в любой момент умереть, но все равно не решился выступить против него сам. Он знал, что, как только это существо святого ранга впадет в неистовство, даже если это будет его последний вздох, сила, которую он сможет призвать, будет чрезвычайно пугающей. Каким бы ни был жадным король воронов, он все равно не осмеливался принять последний удар огненного ящера. Поэтому он послал своих детей и потомков атаковать огненного ящера и использовал их в качестве пушечного мяса, чтобы уничтожить своего врага. Огненный ящер был явно взбешен действиями короля воронов, и подавленные эмоции в его сердце готовы были взорваться. Он наслаждался благородной родословной на протяжении всей своей жизни, когда еще он был так унижен. Сегодня он подвергся унижению, потому что потерял свое положение и влияние. Пострадать от подобного издевательства со стороны стаи низших огненных воронов, он, существо святого ранга, потомок драконов, потерял всякое уважение. Пернатые бессловесные твари, умрите! Огненный ящер взревел, его хвост образовал дугу, создавая разрушительный хлыст длиной несколько сотен метров, испускавший бесчисленные молнии. Треск, треск, треск. Казалось, что сам воздух рухнул от такого удара. Сотни пикирующих вниз огненных воронов оказались пойманы им и превратились в кусочки плоти и крови, в беспорядке разбросанные на земле. Самые слабые из этих птиц находились в человеческой начальной духовной сфере. Тем не менее все они погибли от одного взмаха хвоста своего противника. Огненный ящер был сильным духовным существом, а мощь, заключенная в этом взмахе хвостом, полностью превышала духовный ранг, не давая огненным воронам времени даже сбежать. Однако этот удар исчерпал еще больше его жизненных сил. Ха-а, ха-а. Огненный ящер тяжело дышал, но все же воскликнул. Вонючие перья, давай посмотрим, сколькими еще ты сможешь пожертвовать. Когда мы закончим, останешься ты один. Даже если ты перейдешь в святой ранг, кем ты будешь править? Продолжай отправлять их, если так сильно боишься смерти. Я не выживу, но я все равно уверен, что смогу забрать тебя на тот свет с собой. Огненный ящер тоже знал, что ему будет трудно выпутаться из этой ситуации. Однако духовные существа, как правило, по своей природе были невероятно жестокими. Даже умирая, они стремились уничтожить своих противников. Глава 313. Получение прибыли, не прилагая усилий. То, о чем упомянул красночешуйчатый огненный ящер, было именно тем, чего больше всего боялся король огненных воронов. Хотя огненный ящер был практически в предсмертной агонии и мог в любую минуту испустить дух, это не означало, что у огненного ящера не было способа убить короля воронов. Король воронов крепко сжал клюв, уставившись на сотни своих детей и потомков, которые были убиты в одно мгновение. Его сердце постоянно истекало кровью. До сих пор он всегда очень гордился тем размахом, которого достигли огненные вороны. Но цена, заплаченная за погоню за огненным ящером, оказалась просто слишком велика. По меньшей мере половина его детей и потомков были мертвы. Если все продолжится в том же духе, у него не останется почти никого после того, как он убьет огненного ящера. Теперь он застрял между молотом и наковальней. Он мог либо продолжать атаковать до тех пор, пока не убьет огненного ящера, либо дождаться, пока тот сам испустит последний вздох. Однако было очевидно, что ящер не умрет так быстро. Даже если существо святого ранга приближалось к концу своей жизни, оно просто не могло так легко умереть. Особенно после того, как огненный ящер проглотил цветок облачного пламени и сильно окреп. Если дать ему достаточно времени, чтобы очистить цветок, даже если это не сможет продлить ему жизнь, он мог бы за короткое время восстановить от 50 до 60% своего совершенствования. Когда огненный ящер оправится, король воронов знал, что не сможет его победить. Поэтому он не мог позволить себе ждать и должен был продолжать сражение. Только благодаря постоянным схваткам и преследованию он мог гарантировать, что у огненного ящера не хватит времени, чтобы очистить цветок. Но, конечно, если он будет действовать так, цена окажется высока. Сам король воронов не осмеливался принять вызов, поэтому ему пришлось бы заполнить этот пробел жизнями своих детей. Хотя огненные вороны слепо выполняли приказы своего короля, он не мог не чувствовать приступы угрызений совести, призывая их постоянно идти на смерть. У него осталось менее трети потомков от их первоначального количества. При таком раскладе они будут быстро устранены. «Дети, не летите вниз, используйте свои крылья для дальних атак», — приказал король воронов. Хотя атаки крыльев были не столь мощны, как удар клювом, они, по крайней мере, не дадут покоя красночешуйчатому огненному ящеру. Король воронов не стремился немедленно убить огненного ящера, собираясь преследовать его, пока тот не умрет. Атаки дальнего действия помешали бы ящеру, и в то же время вороны могли не беспокоиться о контратаках. Это было одним из преимуществ огненных воронов. Перья огненных воронов выполняли довольно специализированную функцию. Они защищали их тела как слой брони, что затрудняло проникновение стрел и другого метательного оружия. Поэтому стрельба перьями означала, что они с каждым выстрелом будут терять и свою защиту. На самом деле это был самоповреждающий метод атаки для воронов. Однако причинить себе вред было лучше, чем самоубийство. Получив приказ, все огненные вороны покинули радиус атаки огненного ящера и принялись выпускать в своего врага перья. Их перья походили на стрелы и, возможно, не причиняли ящеру большого урона, но, учитывая масштабность этой атаки, она все равно стали испытанием для обессиленного огненного ящера. Цзынь, цзынь, цзынь. Перья, атакующие огненного ящера, лились, словно дождь, и испускали резкий звон, когда достигали его чешуйчатой брони. Цзян Чэнь не мог не вздохнуть, глядя на это издалека. Огненный ящер почти непобедим, имея такие выдающиеся доспехи. Нападение существа, одного с ним уровня боевого развития, не оставит на них даже вмятины. Его толстая плоть и кожа под чешуей обладают одинаково поразительными защитными свойствами. Эти атаки дальнего действия, вероятно, вообще ничего ему не сделают. Однако огненный ящер остается на том же месте, не двигаясь. Похоже, он действительно исчерпал немало своей энергии. Кроме того, кажется, что потеря его духовного развития была довольно серьезной. Однако даже в этом случае он мог полностью игнорировать групповую атаку сотен огненных воронов, что заставляло Цзян Чэня удивляться про себя защите этого огненного ящера. Такие бросающие вызов небесам оборонительные возможности определенно принадлежат драконьему племени. Если огненный ящер, находясь на грани жизни и смерти, все еще способен создать такую защиту, вполне вероятно, что люди практики на одном уровне с ним окажутся полностью превзойдены, если он будет на пике своей силы. Вздохнул Цзян Чэнь. Он, словно вкопанный, продолжил следить за ходом сражения. Поначалу он немного беспокоился, но теперь полностью расслабился. Ни огненный ящер, ни король воронов не находились на пике своих возможностей. Огненный ящер уже дышал на ладан, а король воронов был покрыт ранами после такого свирепого боя и, вероятно, обладал менее чем половиной своей силы. Цзян Чэнь не боялся этих двух духовных существ в таком состоянии. Когда зимородок и моллюск дрались между собой, это было только на пользу рыбаку. Цзян Чэнь решил остаться и посмотреть, сможет ли он стать этим рыбаком. Если король воронов ожесточит свое сердце и решит довести это дело до конца, тогда, в конце концов, он лично выйдет на поле боя. Но пока король воронов и огненный ящер будут сталкиваться друг с другом, окончательно истощая свои силы, Цзян Чэню станет намного проще получить прибыль, не прилагая для этого никаких усилий. Что касается оставшейся армии огненных воронов, хотя Цзян Чэнь все еще относился к ней с осторожностью, у него были способы справиться с ними. В конце концов, количество оставшихся к этому моменту огненных воронов составляло менее трети от их первоначальной численности, а после такой долгой битвы их боевая мощь тоже должна была сильно истощиться. Даже если бы Цзян Чэнь не имел в своем распоряжении армию золотозубых крыс, он мог бы использовать чарующий лотос льда и пламени и магнитную золотую гору для сражения с огненными воронами. Конечно, основное подспорье заключалось в том, что и король воронов, и огненный ящер были тяжело ранены. Теперь ситуация складывалась для него благоприятно, и требовался только один последний толчок. Цзян Чэнь также мог видеть, что король воронов был очень уверен в своей стратегии. Тем не менее огненного ящера совершенно не волновала подобная тактика преследования. Эти перьевые атаки не возымели ни малейшего эффекта. Возможно, пока огненный ящер выдерживал атаки, он уже приступил к очистке цветка. Если он сможет полностью поглотить духовную силу цветка облачного пламени, то восстановит, по крайней мере, 50-60% своего совершенствования. Тогда огненные вороны окажутся в большой беде. Цзянчиню даже захотелось самому пойти и напомнить королю воронов о том, что подобные атаки были бесполезны и лишь давали огненному ящеру время, чтобы очистить цветок. Однако разум подсказывал ему не действовать импульсивно. Цзянчинь прекрасно понимал, что, если покажет себя сейчас, король воронов со всей своей яростью нападет на него. И дело будет не в том, что они были врагами, а в том, что король воронов не позволил бы третьей стороне появиться в подобный момент и нарушить его план пожирания огненного ящера. Король воронов, ах, король воронов, ты так боишься смерти, но стремишься пожрать потомка драконов. В тот момент, когда огненный ящер очистит цветок облачного пламени, ты определенно умрешь. Когда существо святого ранга восстановит от 50 до 60% своей культивации, для него убить существо на пике духовного ранга будет так же просто, как поиграть с игрушкой. Даже несмотря на высокую подвижность короля воронов, у него, вероятно, не будет времени даже взмахнуть крыльями, когда он столкнется с абсолютной силой и полностью сформированной аурой. Когда существо святого ранга выпускало свою ауру, все существа духовного ранга в радиусе стали съеживались от страха. Когда он заметил это, в свирепом взгляде короля воронов промелькнул след беспокойства. Он также понял, что эту тупиковую ситуацию нельзя было считать правильным ходом, и с течением времени начинал испытывать все большую и большую тревогу. Король воронов пронзительно каркнул и встряхнул своими огромными крыльями, сложив их за спиной. Он решил, что, даже если ему придется рискнуть, он нападет лично, но не позволит огненному ящеру очистить цветок облачного пламени. В противном случае огненные вороны будут обречены на вымирание. Король воронов тряхнул крыльями, превратил их в два сверкающих ножа и, распространяя пугающую ауру, вспышкой молнии нырнул вниз. Ловкость и скорость были самыми большими его преимуществами, а эти сверкавшие как молния два крыла довели его преимущество до предела. Красный свет вспыхнул так же ярко, как солнце, направляясь к голове красночешуйчатого огненного ящера. Его цель была ясна – глаза огненного ящера. Огненный ящер был защищен железной броней, через которую было бы трудно прорваться. Однако даже в самой сильной защите присутствовали недостатки. Слабость ящера заключалась в его глазах. Чешуя их не покрывала, и это было единственное слабое место, которое мог атаковать король воронов. «Умри, грязная ящерица!» – ухмыльнулся король воронов, и красный свет на пике скорости короля воронов ударил прямо в глаза огненного ящера. Арррр! Огненный ящер был в самом разгаре очищения цветка и немного отвлекся. Если добавить к этому экстремальную скорость короля воронов и способность противника продемонстрировать лишь менее 10% своей силы, последний просто не успел отреагировать вовремя. ПФФ! ПФФ! Кровавая трещина пересекла глаза огненного ящера, и из них полилась кровь. Этот внезапный удар оглушил огненного ящера. Кровь хлынула из обоих его глаз, и он принялся вопить от боли. Огненный ящер еще больше ослабел после потери зрения. Его огромное тело покатилось по земле, пока его крепкий металлический хвост дико хлестал по воздуху, словно обезумевший демон. Бам, бам, бам. Хвост огненного ящера постоянно врезался в землю, каждый раз по приземлении образуя глубокий ров. Земля начала обрушиваться под безумными атаками огненного ящера. Некоторое время спустя земля вокруг огненного ящера просела на несколько метров вниз. Удивительно, просто потрясающе, Цзянчэнь сглотнул, став свидетелем разрушения, вызванного гневом огненного ящера. Похоже, что глубокие вмятины на горном хребте действительно были оставлены огненным ящером, когда он пришел туда, чтобы похитить цветок. Король воронов поступил хитро, атаковав глаза огненного ящера. Без зрения и с уменьшенной силой, огненный ящер теперь окажется в большой беде. Цзянчэнь также уделял большое внимание ситуации и даже начал про себя подбадривать огненного ящера, когда увидел его травмы. Огненный ящер не умрет так легко. Лучше всего, если он сможет нанести королю воронов смертельный удар, прежде чем скончается сам. Только тогда я смогу получить хорошую прибыль. Тяжелые ранения с обеих сторон были наиболее выгодны для Цзянчэня. В этот момент его уже не заботил цветок облачного пламени. Каждое из духовных существ перед ним стоило гораздо больше, чем какой-то цветок. Глава 314.1. Сумасшедшая битва. Казалось, что огненный ящер полностью лишился рассудка. Его хвост постоянно бился о землю, голова беспорядочно металась, а его тело, не останавливаясь, гнулось и изгибалось. Казалось, что именно земля атаковала его, а не король воронов. Поэтому он хотел от всей души излить свою злобу на этот большой участок земли. Пыль и грязь взметнулись в воздух со звуком, который был достаточно громким, чтобы потрясти даже небеса. Барабанные перепонки Цзянчиня, казалось, вот-вот разорвутся, хотя он и находился от них на довольно большом расстоянии. Хорошо, что его каменное сердце оказалось достаточно решительным, чтобы он не пострадал от ментального давления. Это странно, слишком странно, хотя его глаза были атакованы. Разве этот огненный ящер, зверь святого ранга, мог впасть в такую неистовую ярость? Цзян Чэнь чувствовал, что что-то здесь было не так. Даже такой жестокий зверь, как огненный ящер, все равно не стал бы атаковать так беспорядочно. В конце концов, это было существо святого ранга. Так бесполезно растрачивать свою энергию было все равно, что подливать масла в огонь, слишком расточительно. Разве он не понимал этого? Бам, бам, бам. Земля проседала все глубже, а огненный ящер все бил и бил по ней, не переставая. Пыль и грязь закрывали небо, как дымовая завеса, что затрудняло приближение короля воронов. Внезапно в голове Цзянчиня промелькнула мысль. Огненный ящер хочет сбежать. Действительно, огненный ящер под шумок зарылся в канаву глубиной в несколько метров. Половина его тела была уже под землей, и только хвост продолжал колотиться о землю, посылая комки грязи в воздух и одурачивая короля воронов. Тот, кто играет, слеп, но наблюдатели видят все. Цзян Чэнь насквозь видел намерения огненного ящера, тогда как король воронов до сих пор о них не догадывался. Король воронов понял план огненного ящера, только когда тело последнего полностью погрузилось в землю. Огонь его ярости разгорелся с новой силой, запрокинув голову. Он резко каркнул, приказав оставшимся в живых огненным воронам всем вместе атаковать землю. Огненные вороны были разновидностью существ, наиболее искусных в дыхании пламенем. Однако этот метод был неэффективен против красночешуйчатого огненного ящера, поэтому огненные вороны до сих пор не пытались атаковать огнем. Разумеется, его иммунитет по-прежнему оставался при нем. Все огненные вороны, получив приказ, тут же, один за другим, сложили свои крылья в форме клинков и помчались к земле. Возможно, огненному ящеру и удалось зарыться в землю, но с текущим состоянием своего тела он не мог уйти далеко. Огненные вороны вгрызались в землю, как будто от этого зависела их жизнь, и продолжали рыть, непрерывно зарываясь в глубокую канаву в земле. Очень быстро они добрались до хвоста огненного ящера. У него остался лишь небольшой запас сил, поэтому его скорость, естественно, сильно пострадала. Изначально искусный в перемещении под землей огненный ящер на самом деле не успел сбежать из-за преследования огненных воронов. Король воронов ухмыльнулся, его крылья превратились в лезвия, которыми он злобно принялся рубить хвост огненного ящера. Прозвучал громкий скрежет, словно металлическое оружие столкнулось друг с другом. Король воронов стал еще более безжалостным и увеличил свою скорость, безумно и безостановочно нанося удары по одному и тому же месту. Чешуйчатая броня огненного ящера была по-настоящему крепкой, но для ее поддержания по-прежнему требовалась физическая сила. Сейчас в теле огненного ящера осталось менее 10% от его первоначальной силы и духа, и он действительно достиг своего предела. Сила, которую он оставил в своем теле, была ничтожна, поэтому он мог полагаться только на естественную защиту чешуек на хвосте. От 1-2 ударов на чешуе хвоста появлялись лишь едва заметные следы. Но удары продолжали сыпаться на него один за другим, и после 30 или около того ударов на его хвосте уже был глубокий порез. Судя по сочащейся из раны свежей крови, рана была довольно серьезной. Огненные вороны были кровожадной расой, и жестокая природа короля воронов полностью пробудилась, стоило ему только увидеть кровь. Он принялся бить еще яростнее и, каркнув, призвал себе на помощь стаю огненных воронов, чтобы они начали атаковать то же самое место. Брызнула кровь. Король воронов взволнованно закаркал и широко раскрыл клюв, стараясь проглотить все струи крови до единой. Это была кровь потомка драконов. Король воронов, естественно, не собирался выпускать ее из своих когтей. Карр. Король воронов был необычайно горд собой, поглощая эту кровь. Он, словно зачарованный, бросился ей навстречу, испытывая ликование в своем сердце. Он хотел лишить жизни своего противника, пока тот был ранен. Когда огненные вороны заметили, что пролилась свежая кровь, они начали атаковать еще более яростно. Нижняя половина огненного ящера продолжала обнажаться, было раскопано все больше и больше земли. Огненные вороны, очевидно, не были удовлетворены тем, что атаковали только одну рану, и принялись наносить удары по другим областям. Огненный ящер, казалось, полностью потерял способность защищаться и позволил огненным воронам безнаказанно на себя нападать. Как говорится, достаточное количество муравьев способно закусать слона до смерти. Поскольку огненный ящер не имел возможности контратаковать, огненные вороны становились все более и более смелыми в своих атаках. Добавить к этому их численность, и последствия такого нападения быстро станут очевидными. Раны одна за другой начали появляться на теле огненного ящера, тогда как армия огненных воронов наносила все новые и новые. Кровь разбрызгивалась во все стороны, приводя огненных воронов в неестественное волнение, пребывая в котором они безумно кричали и нападали. Да разве может огненный ящер допустить что-то подобное? Цзян Чэнь обнаружил, что нынешняя сцена односторонней пытки ящера армии огненных воронов совершенно невероятна. Глава 314.2. Сумасшедшая битва. И в этот момент в окрестностях началось движение. Бам! Внезапно окружающая земля была сметена, как будто от взрыва. Огромный вихрь образовался под землей и быстро поднимался, затаскивая в себя комья земли. Под воздействием сильной ауры эта земля превращалась в смертельное оружие, подобное стрелам. Бам, бам, бам. Кусочки грязи были прочнее металла и били прямо по огненным воронам в окружении пугающей ауры. Поскольку огненные вороны оказались слишком близко к этому вихрю, они остались беззащитными. Как бы быстро они ни реагировали, у них не было времени уклониться или отступить. Раздалось множество жутких криков, так как почти ни один из огненных воронов не успел убежать. Их поразили камни и грязь, и все они рухнули на землю один за другим. Почти в то же время тело огненного ящера внезапно выпрямилось, как у легендарного дракона, выходящего из морей. Его огромное тело вытянулось по прямой, словно маленькая гора, поднимающаяся с плоских равнин. Его пасть раскрылась, собираясь вцепиться зубами в короля воронов. Король воронов тоже отреагировал необычайно быстро и, взмахнув крыльями, отступил. Он хотел использовать всю свою скорость, чтобы уклониться от последнего удара огненного ящера. Однако, к его несказанному сожалению, огненный ящер все отлично просчитал, как он мог позволить королю воронов сбежать. Когда король воронов быстро двинулся назад, он внезапно почувствовал, как за его спиной вздымается аура, способная свернуть горы и опрокинуть моря. Покрытый ранами хвост огненного ящера взметнулся ввысь, чтобы атаковать со скоростью молнии, блокируя все пути к отступлению короля воронов. Пернатое отродье, умри! Огненный ящер долго выдерживал его удары, чтобы подготовить свою смертельную атаку. Он не делал ничего раньше и позволил себя атаковать, чтобы избавиться разом от всех огненных воронов, когда они расслабятся. Он реализовал свою схему за этот один удар. Его цель – поглотить короля воронов. Из-за удара хвостом король воронов описал дугу, и его неудержимо потянуло вперед благодаря сильной ауре ящера. Пасть огненного ящера открылась перед королем воронов, и его язык потянулся вперед. Казалось, он хотел обернуть свой язык вокруг короля воронов и проглотить того живьем. Ранее спокойный король воронов на этот раз заметался. Он прекрасно понимал, что, если его проглотит огненный ящер, он просто станет для того пищей. Вероятно, огненный ящер получит больше сил от поглощения духовной энергии, содержащейся в его теле, чем от цветка облачного пламени. Это может даже сильно отсрочить его смерть. Тем не менее нужно было знать, что королю воронов в данный момент невозможно было сбежать. Все его тело было окружено аурой огненного ящера, и у него не было сил взлететь вверх. Это было связано с тем, что его скорость уже была ограничена, и, если бы он взмыл в небеса, то, вероятно, оказался бы перекушен пополам огненным ящером. Жизнь или смерть, все решится в этот момент. В этот миг жестокая природа короля воронов полностью проявила себя. Он решил не продолжать убегать, а использовать ауру, проецируемую хвостом огненного ящера, чтобы превратиться в полоску красного света и, словно летающий меч, влететь в пасть ящера. Он собрал все силы своего тела, чтобы ускориться. Он поставил все на этот последний удар. Если бы он смог погрузиться в рот огненного ящера при помощи этого удара, прямо во внутренние органы своего противника, то смог бы атаковать их. Огненный ящер снаружи был покрыт чешуйками, через которые было невероятно трудно прорваться. Но его внутренние органы были его самым слабым местом. Если король воронов сможет уклониться от двух рядов острых зубов и нырнет в рот огненного ящера, он был на 70-80% уверен в том, что сможет избавиться от своего противника раз и навсегда. В конце концов, огненный ящер теперь остался без сил, у него не было даже десятитысячной доли его былой мощи. Король воронов почувствовал, что в этот момент решится, кто из них будет жить, а кому суждено умереть. Либо он будет схвачен зубами огненного ящера, либо сможет пролететь и поразит органы последнего. Это была битва, в которой смерть была гарантирована, и в результате один из них должен был умереть. Цзян Чэнь сразу понял намерение короля воронов, когда увидел это решение, и не мог не восхититься его жестокостью и решительностью. Размытый красный свет пробивался вперед, словно сияющая звезда, направляясь прямо в окровавленную пасть огненного ящера. Огненный ящер ухмыльнулся, разгадав намерение короля воронов, и резко закрыл рот. Хрусь! Король воронов на самом деле вытянулся в самом конце. Челюсти огненного ящера походили на огромную пару щипцов, и так случилось, что они захлопнулись на ногах короля воронов. Король воронов чуть-чуть промахнулся в своем последнем ударе. Однако сейчас он не обращал на это внимания, яростно кромсая своими похожими на клинки крыльями рот огненного ящера. Надо сказать, что огненный ящер израсходовал почти всю оставшуюся у него силу в своих последних атаках. Хотя он схватил зубами ноги короля воронов, у него не было возможности остановить его, когда тот начал кромсать его ротовую полость. Клак, клак. Король воронов непрерывно рассекал язык огненного ящера, и из двух рядов острых зубов начала сочиться свежая кровь. Сцена выглядела поистине ужасающей. Тем не менее огненный ящер все еще был полон решимости, мрачно кусая и не позволяя королю воронов проникнуть глубже в его тело. Стало очевидно, что это была заключительная битва между двумя духовными существами. Если бы огненный ящер ослабил хватку своих зубов, король воронов обязательно подался бы вперед и вспорол все его органы. Даже боги или бессмертные тогда не смогли бы спасти его. А если король воронов не сможет прорваться к внутренностям огненного ящера и останется зажат здесь, раны медленно добьют и его. Не говоря уже о том, что он приложил немало усилий в этой битве и не знал, как долго еще сможет продержаться, если битва на истощение продолжится. Оба духовных существа находились на грани полного изнеможения, но ни одно из них не хотело сдаваться. Они словно пытались выяснить, кто был более безжалостным и кто сможет довести дело до конца. Глава 315. Богатый Цзян Чэнь. Цзян Чэнь горько вздохнул, увидев, что борьба между двумя духовными существами так сильно обострилась. Подумать только, существо святого ранга и существо на пике духовного ранга перешли на простое избиение друг друга, словно дети. Сейчас они использовали самые простые, самые бесстыдные и самые примитивные способы борьбы. Король воронов оглашал воздух пронзительными криками, а его два крыла продолжали прокладывать путь в пасти огненного ящера. Уже через несколько минут длинный язык огненного ящера был почти отсечен. Сильнейшая боль заставила его биться в конвульсиях. Но даже в этом случае, огненный ящер все еще мрачно держал за ноги короля воронов и не отпускал. С прикованными ногами король воронов не мог ни продвинуться вперед, ни отступить назад, и ему нечего было больше разрушить в непосредственной близости от себя. Было также очевидно, что урона, нанесенного пасти, недостаточно для немедленного уничтожения огненного ящера. Если это затянется, и король воронов окажется тем, кто первым лишится сил, тогда он действительно станет пищей для огненного ящера. В это время еще раз проявилась жестокая природа короля воронов. Он отрезал себе ноги, раскидав сухожилия и плоть своих ног среди кровавого беспорядка в пасти. Он скрестил крылья и погрузился в горло огненного ящера, проникнув оттуда в его грудь. Король воронов на самом деле отказался от своих ног и вгрызся в плоть, чтобы нырнуть в грудь ящера и нанести тому смертельный удар. Цзян Чэнь не мог не восхищаться характером и мужеством короля воронов, когда увидел это. Однако он все равно был немного рад видеть, что битва сделала в своем развитии новый виток. Он знал, что наступил его шанс. Огненный ящер понял, что случилось что-то плохое, когда обнаружил, что король воронов оставил свои ноги, чтобы погрузиться в его тело. Он продолжал реветь и хлопать своим телом по земле, пытаясь таким образом вытрясти короля воронов из своего тела. Однако цель короля воронов была ясна. Разве он захочет вернуться после того, как вошел в тело своего врага? Жалкие крики ящера медленно затихали со временем. Его с грохотом извивающееся тело медленно успокаивалось, погружаясь в бездействие, пока его дыхание, наконец, не остановилось. Пара кровавых глаз по-прежнему была открыта, несмотря на то, что король воронов все еще оставался в нем. Похоже, что он умер с вечным сожалением. В конце концов, духовное существо святого ранга так и не смогло победить. Сердце Цзянчиня сильно заколотилось, когда он увидел, что произошло. Существо, настолько сильное, имеющее звание святого ранга, постоянно улучшавшее свое совершенствование в течение всей своей жизни, вдруг оказалось настолько беспомощным перед лицом опасной для его жизни катастрофы. Жестокость на пути боевого дао встречалась сплошь и рядом. Даже некто, столь же сильный, как существо святого ранга, могло быть убито группой существ ниже его по рангу в момент своей слабости. Похоже, нет возможности получить вечную жизнь на пути боевого дао. Мы все так же незначительны, как муравьи перед лицом непреодолимой катастрофы. В это время чувства Цзянчиня также оказались сильно потрясены, и он еще раз подтвердил свою цель – преследовать первостепенное существование боевого дао. Только при высшем существовании человек сможет спокойно наслаждаться вечной жизнью и упиваться небесным законом. Дракона, плавающего на мелководье, будут дразнить креветки, так же как тигр будет оскорблен собаками, если спустится в низину. Это высказывание было полностью проиллюстрировано телом огненного ящера. Цзянчинь знал, что его шанс, наконец-то, настал после столь долгого наблюдения. Он рисковал и не уходил все это время, потому что ждал этой возможности. Когда зимородок и моллюск дрались между собой, тем, кто выигрывал от этого, был рыбак. Цзянчинь неторопливо вышел из-за угла. Его внезапное появление шокировало оставшихся огненных воронов, и они принялись каркать. Последний удар огненного ящера уничтожил почти всех огненных воронов. Осталось меньше десятка, и каждый из них был более или менее ранен. Эти огненные вороны, естественно, не представляли угрозы для Цзянчиня. Он беззаботно подошел к трупу огненного ящера, когда вдруг 8 воронов набросились на него, как будто он их не видел. Когда вороны напали, из земли вырвались 8 ростков, увенчанных огромными огненными лотосами. Лепестки были словно большие рты, и каждый лотос поглотил по огненному ворону. Несмотря на их духовное развитие первого или второго уровня духовной сферы, огненные вороны вовсе не смогли сопротивляться поглощению огненными лотосами. У них даже не было времени прокаркать что-нибудь на прощание. Цзянчинь обошел тело огненного ящера и выпустил короля золотозубых крыс. «Золотыш, оставь мне ядро и чешую этого огненного ящера. Ты и твое племя можете поглотить оставшуюся плоть и кровь. Кстати, этот огненный ящер святого ранга». «Что? Существо святого ранга?» Бегающие глазки крысиного короля сверкнули от волнения. Он жадно облизнул губы, почти пуская слюни от желания приступить к еде. «Мм, ты говорил об эволюции твоей родословной. Вот твой шанс. Я забыл сказать, что у этого огненного ящера родословная драконов. Хотя она стала довольно разбавленной после того, как ее передали через так много поколений, но потомок дракона все еще остается потомком дракона. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Крысиный король быстро закивал. «Понял, понял, молодой господин. Но что здесь случилось? Как могло существо святого ранга?» Златозубые крысы были осторожными и робкими по своей природе. Даже если бы он разместил их перед роскошной едой, они все равно задавали бы подробные вопросы о том, кто, что, когда, где и почему, на всякий случай, чтобы каким-то образом не попасть в череду неприятностей. Цзянчэнь улыбнулся. «Просто скажи мне, хочешь ты этого или нет?» «Да, да, хочу», — поспешно ответил крысиный король. «Тогда бери. Тем не менее сначала тебе придется разобраться с одной проблемой, прежде чем вы сможете в покое насладиться этой прекрасной едой. Что нужно сделать?» — поспешил спросить крысиный король. «Это очень просто. В желудке огненного ящера находится король огненных воронов, но у него осталось менее 20% от его полной силы. Он может быть немного сильнее, чем ты, находясь в лучшей своей форме, если сохранить свое преимущество в воздухе. Но, если бы ты действительно сражался с ним, он не смог бы справиться с твоими способностями. Скажи мне, ты побоишься оказаться перед королем воронов, у которого нет ног и в наличии имеется менее чем 20% от его полной силы?» «Менее 20% от его полной силы?» — осторожно спросил крысиный король. 20% будет преувеличением, но тебе лучше поспешить. Он может прорваться к святому рангу, если съест ядро огненного ящера. Ты должен поторопиться, так как ящер только что умер. Если упустишь этот шанс, его больше может никогда не представиться. Крысиный король не посмел задерживаться, когда услышал эти слова, и быстро проскользнул в окровавленную пасть огненного ящера. Цзян Чэнь почувствовал, что вскоре внутри огненного ящера произошла ожесточенная борьба. Казалось, что король воронов столкнулся с королем крыс в бою. Однако бой длился недолго. Все было так, как и предполагал Цзян Чэнь. Король воронов не успел даже проглотить ядро огненного ящера, прежде чем был атакован королем крыс. Два духовных существа на пике духовного ранга начали нападать друг на друга прямо в желудке огненного ящера. Король воронов, имевший менее 20% своей силы, был быстро побежден. Крысиный король вскоре вернулся с трупом короля воронов. Король воронов был теперь неузнаваем, порядком покусанный крысиным королем. Цзян Чэнь сохранил в пространственной сумке ядра короля воронов и огненного ящера. Ценность изначального ядра духовного существа святого ранга была настолько высокой, что за него можно было купить большой город. Ядро короля ворона было на пике духовного ранга и столь же ценно. Крысиный король не осмелился покуситься на эти ядра. Он знал, что не может претендовать на то, чего хочет Цзян Чэнь, его племя потеряло бы слишком много, если бы он попытался немного сэкономить. Затем златозубых крыс встретил великолепный пир. На поле боя было много трупов огненных воронов и даже труп огненного ящера. Этого было более чем достаточно, чтобы златозубые крысы хорошенько поели. Одного только огненного ящера было достаточно. На месте сражения остались лежать также тысячи тел огненных воронов, каждый из которых был величиной с человека. Банкет длился уже 4 часа, а златозубые крысы все еще не совсем насытились. Тем не менее они довольно многое выиграли от этой еды. Крысиный король облизнул губы и рыгнул. Как король, он съел больше всех и только лучшие, самые питательные части огненного ящера. После того, как плоть и кровь были съедены, Цзян Чэнь убрал чешую огненного ящера в свою сумку. Это существо было настолько большим, что его чешуи хватило бы, чтобы выковать доспехи на 100-200 человек. Конечно, он никогда бы не сделал такую экстравагантную вещь. Было бы бесполезно использовать чешую, чтобы делать броню для других. Цзян Чэнь также не забывал об оставшемся скелете огненного ящера. Его кости были настолько прочными и твердыми, что, кроме крысиного короля, другим крысам не хватало сил, даже чтобы их поцарапать. То, что даже златозубые крысы, раса, в высшей степени способная пожирать любую пищу, не могла разгрызть кости, говорила о том, насколько крепок был этот скелет. Это хорошие вещи, из них можно изготовить прекрасное оружие. Цзян Чэнь, естественно, никогда не упустил бы ничего, что имело бы ценность. Перья короля воронов, особенно его хвостовые перья, были такими же острыми, как стрелы. Лучшим выбором было создать из них оружие, летающие кинжалы или стрелы. Ха-ха, этот выигрыш намного лучше, чем один цветок облачного пламени. Цзян Чэнь пребывал в отличном настроении, проводя инвентаризацию своих трофеев. Его едва не похоронили в огненном море, когда он попытался украсть цветок облачного пламени. Кто бы мог подумать, что его будет ожидать такая удача после избежания той катастрофы. Долина разрушения действительно была местом больших высот и глубин. То, что было раем одну секунду, могло превратиться в ад в следующую. Цзян Чэнь не хотел ничего оставлять и собрал все перья даже обычных огненных воронов. Эти огненные вороны находились в духовном ранге и обладали силой, равной начальной духовной сфере. Перья с их крыльев были бы фантастическими для создания летающих кинжалов и стрел. Когда кто-то использовал материал духовного ранга для создания оружия, получившееся оружие стало бы духовным оружием, не требующим дальнейшего совершенствования мастером-оружейником. Если оружейный мастер обладал выдающимися навыками, тогда возможности оружия были бы еще более изумительными. Как мог Цзян Чэнь выбросить такой хороший материал? Даже если бы он не использовал его сам, он мог бы отдать его своим людям. Эти предметы стали бы для них невероятным сокровищем. Стройная фигура стояла на вершине склона на окраине обугленной площадки, глядя в разрушенное пространство перед собой. Цзян Чэнь, а Цзян Чэнь, если моя догадка верна, ты тот самый чудак с каменным сердцем. Надеюсь, ты не оказался на пути испепеляющего пламени. Человек еще что-то пробормотал себе под нос и погрузился в раздумья.